Глава 40. Припарковав свой мини-купер у ворот, я забрала пакеты из багажника и потопала к дому. Разделась, повесила на плечики свою новую курточку и пальто Демьяна. Бережно убрала все в шкаф. Из гостиной доносились звуки телевизора. И оставив остальные пакеты с покупками пока в прихожей, я первым делом заглянула туда. Алинка сидела на диване в большом махровом халате, растрепанная и неумытая. Под глазами до сих пор красовались следы от вчерашней туши. Подруга смотрела какой-то фильм и лопала чипсы прямо из пакета. Я подошла к ней и села рядом. «Привет! Ну ты как?» «Привет!» — ответила с набитым ртом Алинка, продолжая пялиться в телек. «Да так себе и не очень!» «Все переживаешь из-за Шараева?» — прямо спросила я. Тополева тяжело вздохнула, повернула голову и посмотрела на меня так, будто я произнесла что-то запретное. «Давай не будем об этом», — грустно попросила она. «Обижаешься на меня, да?» — поджала я губы, ощутив укол вины под ребрами. «Из-за вчерашнего?» «Прям ничего не обижаюсь», — буркнула Алинка, засунув в рот очередную чипсину и начав ее пережевывать с громким хрустом. Я придвинулась к ней поближе и села удобнее, подвернув под себя ногу. «Это ведь ненормально, Алин! Нельзя так убиваться из-за какого-то...» Я замолчала, подбирая слова. Не хотелось ранить чувства подруги, называя человека, к которому она неравнодушна, слишком грубыми словами. Но других подходящих почему-то не находилось. «А что я могу с этим поделать?» — спросила она, раздраженно дернув плечами. «Думаешь, я не пыталась выбросить его из головы? Миллион раз пыталась, но ничего не могу с собой поделать. Да и потом, не такой уж он и плохой. Точнее, он вообще неплохой. Да, не святой, но и не подонок последний точно, каким его считает Демьян». «А почему они с Демьяном враждуют? Они ведь раньше дружили. Что произошло?» Подруга снова тяжко вздохнула. «Марьян, я не хочу это обсуждать». «Ладно, не хочешь — не надо, просто...» «Я не понимаю. Если Никита не такой уж плохой, хотя я в этом и сомневаюсь, ну ладно, доверюсь твоему мнению. У тебя к нему чувства, так может, помирить их с Демьяном? А вам с Никитой начать общаться? Вдруг ты ему тоже нравишься?» «Марьяна, ты сама не знаешь, о чем говоришь!» Прикрыв глаза, простонала Алинка. «Я просто не могу смотреть, как ты мучаешься. Надо же с этим что-то делать!» «Да что я могу с этим сделать?» «Зависит от того, чего ты хочешь». «Да ничего я не хочу, разве что забыть его уже как-нибудь. Все равно мы никогда не будем вместе», — удрученно покачала головой подруга. «Так, понятно. Значит, ты хочешь быть с ним вместе», — заключила я. «Марьян, это невозможно!» С болью посмотрела на меня подруга. «А я тебе говорю, что нет ничего невозможного в этой жизни. Если сильно захотеть, можно в космос полететь. Ты сильно хочешь Никиту?» «Марьяна!» «Ну что, хочешь или нет?» Алина тяжело вздохнула, отложила пакет с чипсами и вытерла пальцы прямо об свой халат. «Хочу», — посмотрела она на меня из-под лобья. «Ну вот уже что-то», — улыбнулась я радостно и потерла руки в предвкушении. «Тогда рассказывай мне все, и потом мы вместе придумаем план». «О, Господи!» Алинка закрыла ладонью глаза и нервно рассмеялась. «Ты уверена, что хочешь это узнать?» «Что за дурацкие вопросы? Конечно, хочу. Рассказывай давай!» Поторопила я. «Ну, ладно!» Подруга в который раз тяжело вздохнула и, закрыв руками лицо, произнесла. «Когда мне было 17...» «Мы с Никитой чуть не переспали». «Ого!» Я невольно округлила глаза. «Да», — качнула головой Алинка, убрала руки от лица, и я офигела, какими пунцовыми стали ее щеки. «Да ладно, и что здесь такого? Ты чего так смутилась?» «Ага, ничего такого», — хмыкнула Алинка. «Ты Демьяну это объясни. Он застукал нас в самый неподходящий момент и просто взбесился. Никита ведь намного старше меня. К тому же он был лучшим другом Демьяна». «Нет, ну, твоего брата, конечно, можно понять. — признала я. «Ты была еще несовершеннолетней, и вообще-то да, Никита некрасиво поступил. Мог бы и подождать годик до твоих 18. Но если у вас такая большая любовь была...» «В том-то и дело, никакой любви у нас не было», — отрезала Алинка. «То есть была, но в одностороннем порядке. Я с детства на него слюни пускала, а он меня никогда не замечал. Я для него всегда была малая, сестренка друга, ребенок». «Так он, в смысле, просто решил воспользоваться тобой?» «Нет, все было не так. У Демьяна на работе очередной дедлайн горел. Он впахивал допоздна. Я пошла с подружками на дискотеку и напилась там. Сильно. Мне вообще нельзя пить. Я начинаю и не могу остановиться. Но тогда я еще этого не знала. Никита тоже случайно оказался в том клубе. Вытащил меня невменяемую из тачки какого-то мужика, который решил воспользоваться пьяной девочкой. Никита набил ему рожу, отвез меня домой. Мне стало плохо, он заставил меня проблеваться, держал мои волосы, пока я избавлялась от содержимого желудка, над унитазом. Потом отпаивал водой и укладывал в постель. Я сама начала к нему приставать, признавалась в любви, умоляла поцеловать меня. Алинка болезненно поморщилась, а потом снова закрыла руками лицо. «Жесть!» — тихо произнесла я, впечатленная ее рассказом. Демьян набросился на него с кулаками, назвал его ужасными словами — педофилом, гнидой, уродом. Сказал, чтобы больше не смел приближаться ко мне и к нашему дому. «Ты ему не рассказала, как все было?» «Марьян!» — Алинка закатила глаза и горько усмехнулась. «Я миллион раз пыталась ему все объяснить, но у Демьяна свой взгляд на ситуацию. Он сказал, что Никита просто гребаный кобель, который трахает все, что движется. Если бы у него была хоть капля совести, он бы держал свой член подальше от маленькой сестренки друга». Алинка закрыла глаза и судорожно втянула носом воздух. Ей действительно нелегко давался этот рассказ. Беднягу едва не трясло. «Дерьмовая ситуация», — вынужденно согласилась я. «Да», — качнула она головой. «Теперь понимаешь, что наладить отношения с ним — это утопия. С тех пор Никита ни разу даже не посмотрел в мою сторону. Мне кажется, он ненавидит меня еще сильнее, чем злится на Демьяна. Ведь это из-за меня, тупой малолетки, он потерял лучшего друга».